Инцидент. Из всех обитаемых планет штурман поискового звездолета «Искатель» Кошкин с подозрением относился только к двум — Тургасу и Лока. Собственно, Тургас вполне мог считаться условно обитаемым, поскольку тургасцы относились к виду «Condensatum sapiens spontanis», то есть сгустки разумные самопроизвольные. В принципе, они не существовали и появлялись только когда хотели помыслить. Для земной, и не только земной, науки оставалось пока загадкой, каким образом у несуществующих существ могли появляться какие-либо желания, тем более желание помыслить. Именно эта неопределенность и настораживала Кошкина. Что же касается Лока, то посещения этой планеты были, безусловно, запрещены для всех видов гуманоидов, включая человека Земли. При всем при том, локкоидцы отнюдь не являлись какими-то кровожадными чудовищами, напротив, сами были гуманоидами, весьма похожими на людей Земли или Аргуса. Просто 17 650 418 локкоидцев относились к 17 650 418 расам. Посещение Лока запрещалось Галактической Федерацией из опасения нарушить расовый баланс планеты и тем самым создать почву для возникновения расизма. Таким образом, из планет сектора М42-13 садиться можно было только на Когоа. «Может, обойдемся без посадки?» — с сомнением в голосе спросил капитан Альварес. «Чует мое сердце!» Что именно учуяло его сердце, он не сказал. «Капитан!» — укоризненно сказал Кошкин. «Ну что за мистика? Сердце у него чует. И потом, без посадки никак нельзя. Работать часа на полтора, не больше, но в пространстве невозможно. Нужно, естественно, поле тяготения. Вверх, вверху, а низ внизу». Капитан тяжело вздохнул и запросил у бортового компьютера данные по КГОА. БК-216 выплюнул на панель управления пластиковую карточку, и Альварес углубился в чтение. «Так», — пробормотал он, — «масса 0,9 земной». «Вот», — вставил Кошкин, — «то, что нужно». 70% азот, кислород 20%, продолжил капитан. Гуманоиды, Homo sapiens koganis. Вот, снова влез Кошкин. Нормальные люди. Не перебивай, буркнул Кальварец. Имей терпение. Так, суточное вращение, полезные ископаемые. Ну, это нас не касается. Он отбросил карточку и рассеянно забарабанил пальцами по панели. — Ну? — нетерпеливо спросил Кошкин. — Что, садимся? — Не нукай, — хмуро ответил Альварес. — Для начала запросим базу. В случае возникновения аварийной ситуации экипаж действует самостоятельно, сообразуясь с обстоятельствами, — надбарабанил штурман. Параграф 12. Кроме того, связь с базой возможна только через 4 часа 17 минут бортового времени. А через 4 часа 17 минут у нас будет полный порядок. Я же говорю, работы часа на полтора, на два максимум. — У нас не аварийная ситуация, — возразил капитан. — Которая грозит превратиться в аварийную, — немедленно заявил штурман. — Ну что, садимся? — Да что ты заладил? Садимся, садимся! — разозлился Альварес. — Дай хоть запросить коганские власти, а то свалимся, как снег на голову. Инструкцию по суверенным планетам помнишь? Коганские власти ответили немедленно, но маловразумительно. — Что-то я не пойму, — озадаченно сказал Альварес, прочитав ответ. — Вроде бы разрешают. Но вот это дополнение, как ты думаешь, Кошкин, что бы это значило? Он перебросил карточку штурману. Кошкин прочел. Только в случае безусловного признания кугуанских правоохранительных органов полностью компетентными в оценке последующих событий. Штурман пожал плечами. «Ну, неуверенно протянул он, мало ли, может, просто такая формула». «Формула?» — недоверчиво переспросил капитан. Кошкин кивнул. «Ну...» — он снова прочитал ответ, полученный с Когоа. «Мы ведь тоже, бывает, передаем СОС, к примеру. Спасите наши души. А при чем тут души, когда никаких душ нет? А попробуй растолковать это чужим. Вот и они тоже. Не ломай голову, капитан. Главное, посадку разрешили, значит, порядок. Вперед!» Альварец все еще сомневался, но пальцы штурмана уже забегали по клавишам, внося изменения в курс искателя. Капитан тяжело вздохнул и согласился. Как ни странно, Кошкин не ошибся в сроках. Регулировка блока стабилизации заняла около полутора часов. «Порядок, капитан», — весело сказал штурман. «Я же тебе говорил, в два счета управимся. И ничего страшного не случилось. Теперь можно стартовать. Нам здесь больше делать нечего». «Еще неизвестно, случилось или не случилось», — хмуро заметил Альварец. «Как в воду смотрел. Стартовать они не успели. В последний момент по лесенке загремели чьи-то шаги». «Ну вот, начинается», — пробормотал капитан. В рубку вошли двое коганцев. Они и правда очень походили на землян. Отличия были в нескольких иных пропорциях и не очень заметны. Неожиданные визитеры выглядели весьма официально. Возможно, из-за черной форменной одежды с блестящими пуговицами. Они остановились у входа, и один из них сказал на вполне приличном линкосе: «Прошу немедленно покинуть корабль и следовать за нами». Акцент в его речи был почти неуловим. Взглянув на Кошкина, Альварес сказал: «Видите ли, мы бы с радостью, так сказать, воспользовались вашим гостеприимством, но нам пора стартовать». И, думая, что его объяснение исчерпывающе, добавил: «Мы совершили посадку только с целью ремонта, так сказать, небольшое ЧП». Куганцы на его слова не реагировали. Но вместо того, чтобы освободить рубку и пожелать счастливого пути, они слегка посторонились и пропустили еще троих в форме. «Старт откладывается», — тихо сказал капитан. «Придется выйти». «А может...» — начал было штурман. «Не может», — хмуро перебил Альварец. «Находясь на суверенной планете, экипаж полностью подчиняется местным законам и избегает каких бы то ни было недоразумений. Инструкция. Пойдем». Выйдя из корабля, они увидели еще две шеренги коганцев. «Как думаешь?» — задумчиво спросил Альварец, глядя на бесстрастные лица. — «Зачем это мы им понадобились? Ой, Кошкин, не нравится мне это!» «Может, местный обычай?» — неуверенно предположил Кошкин. — «Церемония встречи или проводов. Сейчас кто-нибудь подкатит, речь толканет». Альварец хмыкнул. — «Хорошо бы». Двое молодцов из шеренги приблизились к ним и молча протянули руки. Альварец и Кошкин, ослепительно улыбаясь мрачным аборигенам, протянули свои. В ту же минуту на их запястьях защелкнулись какие-то стальные зажимы. — «Ничего себе обычаи! — ахнул капитан. — Наручники на гостей! — «Тихо ты! — шепнул Кошкин, продолжая улыбаться во все 32 зуба. — «Улыбайся, капитан. Может, это не наручники?» Он незаметно подергал руками, пытаясь высвободиться. Попытка не удалась. — «А может, это такой местный знак отличия вроде почетного ордена. — Хорош орден, — процедил сквозь зубы Альварец, опуская скованные руки. Подкатил экипаж весьма унылого вида за решеченными окнами. — Тоже обычай, — мрачно осведомился Альварец, когда их с Кошкиным довольно бесцеремонно втолкнули внутрь. — Мистика, мистика! Вот тебе и мистика, чуяло мое сердце! Кошкин потерянно молчал. Унылый экипаж подкатил к не менее унылому зданию. У входа с землян сняли наручники. Они вошли, и дверь за ними тут же захлопнулась. Настроение Альвареса испортилось окончательно. Помещение, в котором они оказались, формой, размерами и обстановкой напоминало тюремную камеру, каковой, по всей видимости, и являлось. — Но, — ядовито спросил Альварец, — и это обычай? По-твоему, это резиденция для особо почетных гостей? Вместо ответа штурман проследовал к стоящим в углу деревянным нарам, сел и обхватил руками голову. Альварец заметался по камере. — Вот уж влипли так влипли. Ну, Кошкин! — Да что Кошкин-то? — штурман обиделся. — Чуть что, так сразу. Кошкин, Кошкин. При чем тут я? Альварец резко остановился. — А кто сказал, что тут живут нормальные люди? — грозно спросил он. — Ну, я сказал. Покорно согласился штурман. — Так это же во всех справочниках написано. При пользовании справочниками нормальный человек всегда делает скидку на некомпетентность составителей, ясно? Альварец зло плюнул в угол и снова заходил по камере. Нормальные люди! Ну почему? Почему я всегда тебя слушаю? Ничего, штурман, — пообещал он. Уж это точно в последний раз.